Житие преподобной Ефросинии Суздальской. Память. 25 сентября. 8 октября. В древнем граде Чернигове жил святой благоверный князь Михаил Всеволодович, теплый верою к Богу, милостивый к убогим. Его княгиня, имя ее не дошло до нас, также была благочестива и милостива. Долго супруги не имели детей, и, скорбя о своем бесчадии, молились матери скорбящих Пресвятой Богородице о даровании им потомства. Часто ходили они в Киевский Печерский монастырь преподобных Антония и Феодосия, чтобы помолиться Пречистой Деве в храме, посвященном ее имени, послушать наставления печерских иноков и подать обильную милостыню на монастырь и братью. Усердная молитва благочестивых супругов была услышана. В одну ночь явилась им Пресвятая Богородица и сказала: «Дерзайте, дерзайте и молитесь. Ваша молитва услышана, и вот вам знамение. Возьмите благоухание и покадите им весь дом свой». Испуганные супруги быстро встали и увидели в своем изголовье узел, в котором было завязано благоухание. Они вознесли слезную молитву к удостоившей их своим посещением Богоматери, потом взяли кадильницу и наполнили свой дом дивным благоуханием. Спустя некоторое время, также ночью, Пречистая Дева явилась им снова и дала новое знамение. Вручила им прекрасную голубицу, предизображая тем рождение от них дочери. Князь и княгиня поспешили в Печерский монастырь, по обычаю усердно молились о даровании им дитяти и удостоились третьего явления Богоматери, сопровождаемое на этот раз преподобными Антонием и Феодосием. Пресвятая Дева уже прямо предсказала благочестивым супругам рождение дочери. «Идите в свой дом», — говорила она, — «вы зачнете дочь и наречете имя ей Феодулия. Храните ее со всяким страхом, ибо она будет честным сосудом Святаго Духа и сопричтется к лику девственных служительниц мне при Ресположенском монастыре в Суздале. Я сохраню ее, как зеницу ока, приготовляя ее на брак сыну своему. Пищей для нее будет хлеб, соль и вода. Мясо же не вкусит она». Тогда же Пресвятая Богородица предрекла князю Михаилу, что по рождении Феодулии у него будет еще 4 сына. Тем же годом княгиня почувствовала, что она зачала в чреве своем, и с радостью известила о том благоверного князя. По истечении определенного срока у них родилась дочь. Крещение ее было совершено в Печерской обители. Восприемником от святой купели был игумен. В святом крещении новорожденная получила имя Феодулии. По обычаю знатных людей того времени, к новорожденной княжне была представлена кормилица. И когда кормилице случалось вкушать мясо, то Феодулия не принимала от нее молока и весь день оставалась без пищи. Заметив это, родители запретили кормилице вовсе вкушать мясную пищу. Когда же окончились годы кормления, пищей стал хлеб, соль и немного овощей. Питьем одна вода, как и предсказывала Пресвятая Богородица. Дитя росло, радуя родителей своих прекрасным видом и добрым нравом. Благочестивая княгиня-мать часто предавалась размышлению о том, что ожидает ее дочь в будущем, и старалась понять, как исполнится на ней предсказание Богоматери. Как бы в ответ на недоумение княгини однажды приснилось ей, будто она возносится на высоту с отроковицей на руках своих и со словами благодарения отдает свое дитя в дар Всевышнему. Когда пришло время, Феодулию стали обучать грамоте сам князь Михаил и мудрый советник его Феодор. Сильно полюбила учение 9-летняя княжна и скоро достигла таких успехов, которые изумляли ее наставников и прославляли необычайную отроковицу. Феодулия обладала редкой телесной красотой, Ни один из князей хотел иметь ее невестой своего сына и засылал сватов к ее отцу. Князь предпочел всем другим сына суздальского князя Мины Иоанновича, потомка славного Симона Варяга, которого любил преподобный Феодосий Печерский. Путь жизни для Феодулии, по-видимому, был намечен. Но не то готовил ей Господь. К другому, тесному пути звал он ее чудесными видениями. Однажды отроковица видела грозный и нелицеприятный суд Господа. В своих руках он держал открытые книги жизни. На востоке был виден рай, а на западе кипело озеро Огненное. Тогда является заступница рода христианского и призывает Феодулию к богоугодному житию праведных, к бесконечным райским утехам, уготованным от Господа, любящим его. В видении пред ней предстал муж в белых одеждах. Он привел ее в Печерский монастырь, в церковь Пресвятой Богородицы и показал сонм чернорисцев, поющих всеночные молитвы. Изумилась блаженная Феодулия и помышляла в себе: «Блаженны люди сии, потому что и в этой жизни они подобны ангелам, и в будущей их ожидает райское наслаждение». В то время в Суздальском Лизоположенском монастыре жила боголюбивая и благочестивая игуменья. В разных видениях ей представлялась неизвестная дивная отроковица, собирающаяся поступить в Лизоположенскую обитель. Между тем Феодулия совершилась уже 15 лет, и приближалось время, когда князь Михаил должен был исполнить обещание, данное им суздальскому князю Мине. Родители сообщили об этом своей дочери, но та отказалась от брака, желая навсегда сохранить девство. Она обращается со слезной молитвой ко Святой Богородице, прося у ней утешения и наставления. Пресвятая Дева явилась ей и сказала: «Чти отца и матерь, и не протився своим родителям, но не бойся, скверна мира сего не прикоснется к тебе, и твоего брака не будет. Ты, осененная Святым Духом, будешь иметь жилище в обители девственниц, однако, исполняя волю родителей, спеши в Суздаль, и когда еще будешь в пути, жених твой отойдет ко Господу. Не возвращайся тогда к родителям, чтобы они не сделали тебе какого-либо принуждения». С упованием на Пречистую Матерь Божию Феодулия немедля отправилась в путь и на пути действительно узнала, что жених ее умер. И не возвратилась уже она обратно в свой родительский дом, а устремилась, по слову Богородицы, в Суздаль и явилась к вратам обители во имя положения Ризы Пресвятой Богородицы. Она предстала представиться игуменей и, упав ей в ноги, умоляла принять в обитель. Видя непреодолимое желание Феодулии посвятить себя на служение Богу, игуменя вспомнила о чудной отроковице, которая представлялась ей в видениях, и уступила ее просьбе. Приняла княжну в монастырь. Вскоре совершено было пострижение Феодулии. Ей дано было новое имя — Ефросиния, память которой праздновалась в день пострига. Старица игуменья стала поучать новопостриженную, заповедала ей ревностно исполнять иноческие обеты, бояться Бога и почитать своих сестер, работая на них со смирением, не превозносясь своим княжеским происхождением и не думая, что они должны на нее работать. Убеждала знатную постриженницу быть убогой на земле, чтобы обогатиться на небе. Преподобная Ефросиния точно исполнила эти наставления. О пострижении княжны вскоре узнали ее родители. Но они спокойно приняли известие, рассуждая, что если это совершилось, то значит так угодно Богу и Его Пречистой Матери. Юная Ефросинья ревностно начала иноческие подвиги. Все время проводила она в трудах и в молитве. Ум ее совершенствовался, никому от нее не было обиды. Подвижница все делала своими руками и при этом предавалась крайнему воздержанию. Сначала она не принимает пищи в течение суток, затем постится по 2 и по 3 дня, иногда же всю неделю остается без пищи, подкрепляясь одной водой. Большую часть дня она проводила в храме Божьем, усердно молилась и в келье своей, проводила ночи без сна за чтением Священного Писания и пением псалмов. Преподобная вскоре удостоилась небесной милости. Однажды ей явился сам Господь Иисус Христос в образе прекрасного отрока и стал около нее. Ефросинья сразу поняла, что это сам Христос, и осмелилась спросить Его: «Как Ты, бесплотный, воплотился ради нас, и как Тебя распяли иудеи?» Господь отвечал ей: «Я воплотился милости ради». И затем, распростерши крестообразно свои пречистые руки, продолжал: «Так распяли меня иудеи по моему изволению. Ты же бодрствуй и крепись». Ободренная этим появлением, преподобная Ефросинья усилила свои подвиги. Она забыла свою плоть. Подражая ангельскому житию, увеличила пост, молитвы и слезы. Но юная подвижница не избежала дьявольских искушений. Исконный враг человеческого рода не оставил и ее в покое. То являлся он пред ней свинцом на голове, указывая тем на свое могущество, то угрожал ей полчищами бесов, которые окружали его, то представлял ей золото, серебро, церковную утварь, дорогие камни и бисер в виде кала для того, чтобы вызвать в ней отвращение к тому, чем обычно украшают святые иконы. Подвижница слышит скверные дьявольские ласкательства и гнусное сладострастие, и сама призывается к бесстыдному греху. Видит она различных духов злобы, нерадения, ленности, самолюбия, ненависти, зияющего духа сребролюбия, готового пожрать весь мир. Искушая святую, дьявол рассчитывал, что она изнеможет в борьбе, оставит монастырь и, возвратившись к родителям, будет жить по-мирски. Поэтому он являлся ей в образе князя Михаила и звал в родной Чернигов или представлялся в образе слуги с дарами от ее жениха, с полчищами духов наполнял шумом и криком тихую келью инокине во время ее ночной молитвы. Но неустрашимая подвижница крестом, именем Христа и молитвой к Богоматери отгоняла лукавого демона. Советы опытной игумени также помогли преподобной Ефросинье против козней дьявола. Подвижница спрашивала игуменью: «Для чего Господь попускает дьявольские искушения?» Та отвечала: «Без нападения врага не было бы твердых рабов царских, и Господь допускает любящим его терпеть искушения, дабы явились добродетели их». После одного искушения, когда святая усердно молилась Господу о помощи против духов злобы, пред ее очами разверзлась земля, и пропасть поглотила всю силу вражию. С тех пор дьявол уже не искушал преподобную. О подвижнической жизни святой Ефросинье вскоре узнали в Суздале, и знатные женщины города со своими дочерьми стали приходить в обитель, чтобы помолиться с нею и послушать ее душеспасительных бесед. Преподобная имела приятный голос, ее внятное чтение и доброгласное пение вызывали умиление и слезы молящихся, а душеспасительные беседы поучали и назидали посетительниц монастыря. Поучала преподобная Ефросинья и своих сестер. В древних монастырях братья чаще всего поучались в храме или на трапезе, куда собирались, чтобы послушать чтение священных книг. Преподобная Ефросинья усердно читала священные книги на таких собраниях, а нередко обращалась к сестрам с живым устным словом. Она убеждала инокинь возненавидеть грех и возлюбить добродетельное житие, подражать преподобным матерям, просиявшим в подвигах. Подвижница поучала сестер своих тому, что составляет похвалу чернорисца. Что они должны делать, чтобы спастись? Они обязаны соблюдать самый строгий пост, чтобы убить в себе страсти телесные, плакать горькими слезами о своих грехах, чаще петь псалмы и молиться, иметь нелицемерную любовь друг к другу. Послушание и смирение — украшение инокинь, кротость и молчание — обязанности добродетели их. Голос инокинь должен быть умеренный и слово доброчестно. Нельзя никого срамить, превозноситься. Следует же считать себя последним человеком. Должен избегать украшений в одежде, непрестанно поминать час смертный. Все это необходимо соблюдать чернорисца, чтобы наследовать вечное блаженство, уготованное любящим Господа. Игуменя монастыря и ее помощница не завидовали мудрости и славе преподобной Фросинии. Напротив, они удивлялись дарам благодати, изливавшимся на святую, и удостоились видений, которые удостоверяли богодохновенность ее мудрости и учительных бесед. Вскоре слава преподобной подвижницы распространилась и за пределами Суздаля. К ней часто приходили женщины и девицы послушать ее наставлений, и под влиянием их многие оставляли мир и поступали в Лизоположенский монастырь. Поэтому и в монастыре среди сестер обители преподобная Ефросинья пользовалась великим уважением. Сама игуменя слушала ее советов. Так, по ее просьбе в монастыре был установлен новый порядок. Монастырь был перегорожен стеной на две части, а инокини разделены на две половины. Одну составляли те, которые поступили в монастырь девицами, а другую — вдовы. Таким образом, в одном монастыре стало как бы две обители, и в каждой была своя начальница. Но так как церковь в монастыре была одна, во имя Пресвятой Богородицы, на половине инокиньев, то на молитву все собирались вместе в эту половину монастыря. Но монахини-вдовицы хотели иметь особый храм на своей половине. Они упросили Ефросинью ходатайствовать об этом пред игуменьей. Игуменья и в этом послушалась преподобной и повелела в обители устроить церковь во имя Живоначальной Троицы. Такое разделение монастыря и сестер его было сделано с такой мудрой целью, чтобы инокини-девы не узнавали того, что знали и испытали в миру монахини-вдовицы. С этой же целью девам-чернорисцам запрещено было беседовать с мирскими замужними женщинами, приходившими в монастырь. Замужние женщины отсылались в другую обитель, к инокиням-вдовицам. Инокини-девственницы могли вести беседу только между собою и с мирскими девицами, посещавшими монастырь. Пример преподобной Ефросинии был очень поучителен, и многие из мирских дев, слыша о подвигах ее и чудесных знамениях, которые творил ею Бог, оставляли женихов и постригались в монастыре Пресвятой Богородицы, где поучались наставлениям славной подвижницы и по силе подражали ей. Своими трудами и подвигами она возвысила и значение самого монастыря. При жизни преподобной Ефросинии не было женской обители, которая бы могла равняться с Лизоположенской по благочинию в жизни и богослужении, по благочестию и подвигам трудоположных инокинь. Сама же подвижница сияла, как светило на свечнице или как деница среди звезд. Она была высоким примером для подражания русским чернорисицам. Преподобная была истинная невеста Христова, в этом удостоверило ее сподвижниц одно видение. Они видели во сне в золотых палатах два престола, и на них два венца, предназначенные для Христа и угодницы Ефросинии, возлюбившей Христа, небесного жениха своего. Преподобная же все больше и больше усиливала свои подвиги. Непрестанно молясь и поучаясь в законе Божьем день и ночь, она положила на себя подвиг молчания и некоторое время пребывала в безмолвии. Так шла жизнь преподобной Ефросинии в монастыре. Вскоре случилась смерть великой старицы игумени, при которой преподобная пришла в монастырь и начала свои подвиги. а ее смерти Бог открыл своей избраннице заранее. Ефросинья пришла к игумене, когда та была еще здорова, сообщила ей о близкой кончине и просила благословения на свои труды и подвиги. Старица благословила Ефросинью и сказала: «Будь благословенна, чадо, ты взыскала Христа и обрела Его. Он оставит тебя и утешит, и честь получишь в грядущем веке у Троицы». И вместе с тем она предсказала, что и отец ее удостоится особой благодати на небеси. Мученически пострадает он от нечестивых вместе с боярином Феодором, и зато примет венец доброты от руки Господа. Потом, поболев немногим телесным недугом, старица тихо скончалась. Игуменьей в монастыре была избрана старица, бывшая второй после игуменьи. Между тем на Русь надвигалась страшная гроза.